Глава 25. Все, завтра. Мне нужно активировать новый чип и самостоятельно проанализировать ситуацию. Постаралась деликатно отказать я своим звездам. Мы ненадолго. У нас не так много возможностей собраться вместе. Несколько занятий в неделю и все, сообщил Марн. Я согласно качнула головой и посмотрела на Таранга, который и настаивал на общении. Мужчина коротко, по-военному кивнул в ответ и, развернувшись на 180 градусов, пошел на выход. Мы последовали за ним. Эта банда взломала одну из аудиторий, запечатала ее, взяла контроль над камерами и прослушками. Затем еще и Энрон подошел, зафиксировал прикосновением ладони все это непотребство. Всегда думала, что правители должны подавать пример собственным поведением, не удержалась от замечания. Я и подаю. Правители должны действовать из интересов империи и не бояться брать на себя ответственность, с улыбкой ответил мне изначальный. Что тут скажешь? Их ничем не пронять. Наша компания расселась, чтобы видеть друг друга, и Таранг взял слово. Леди Шур, вы не могли бы вернуть мне тот шарик, что я дал вам на Кордосе? Попросил мужчина, протягивая руку, куда я тут же вложила требуемое. Да, конечно, я всегда ношу его с собой. Это не просто система идентификации, Леди Шур. Это сложное устройство древних, позволяющее роду отслеживать перемещение и состояние всех членов семьи. Я запросил у отца данные, и он сегодня дал мне доступ. «Вы поставили меня на сигнализацию», – произнесла я, закатив глаза. «И почему я не удивлена?» «Любой из нас был бы счастлив оказаться на такой сигнализации», – улыбнулся мне Марн. «Это высшая степень заботы. Подобные технологии есть только в нескольких семьях изначальных». «Тар, не томи», – поторопил друга Энрон. «Что он показал? Здесь все свои». «Он показал, что Леди Шур прошла инициацию вместе с тобой». «Да, это так. Что дальше?» Мужчины не скрывали эмоций, они были шокированы. «Учитывая, что Леди Шур не изначальная, а человек, я посмотрел все доступные данные». «И?» – едва не выкрикнул Марн. «И понял, что наша Леди Шур или не совсем человек, или совсем не человек», – заявил Таранг. «Однако», – тут же поднял он голос и руку, останавливая шквал вопросов. «Прежде чем беседовать с вами всеми, я также запросил данные по семье нашей леди. Они стопроцентные люди, без каких-либо мутаций. Тест ДНК подтверждает, что леди Шур является их дочерью». «Мутации», – уверенно заявил Зандер. «Я объясню, так как не все здесь владеют полной информацией», – взял слово Энрон. Леди Шур 5 лет жила бок о бок с Жоргом в девичьем обличье. Жорг хотел проникнуть в ад, но, по всей видимости, адекватно оценил обстановку и понял, что тело Морганы Шуэйн так долго, как ему нужно, не прослужит. И сразу после выпуска хотел внедриться в тело подруги, которую мы все знаем как Аделию Шур. «Так и есть», – со вздохом подтвердила я. Жорг сказал, что человеческое тело слишком слабое, выдерживает не больше 10 лет. Собственно, хагунцы в качестве платы пообещали им детей для заселения. «Это мы знаем», – с улыбкой, призванной поддержать меня, сообщил Марн. «Мы доложили об операции, в которой ты участвовала». «Так почему он не внедрился?» «Мой организм закапсулировал вирус, не обезвредил до конца, но и не перестроился для внедрения», – объяснил я. «Фил, а про землю и кровь?» «Говори, конечно, не волнуйся, Аделия. Мы раскрываем карты, чтобы общими силами разобраться в ситуации. Наша группа уникальна и самая проверенная, тогда как сейчас мы даже преподавателям не можем доверять до конца». «Да, с нами уже поговорил император, меня до сих пор потряхивает», – удивил меня информацией Зандер. «Фил, а почему ты обращаешься к Фере Шур на «ты»?» «А она в нашей боевой шестерке», – сообщил довольный изначальный, словно впитывая в себя эмоции окружающих. «Классно, да? Ее ласточка приняла». «Надо же! Бывает же такое!» «Доложили об операции, но не все. Ох уж эти военные. Хотя они правы. Информация в наше время дороже гратолита. Позвольте, я продолжу». Вновь привлекла к себе внимание я. Пересказ инициации и встречи с Жоргом прошел под оглушительное молчание. Мужчины разве что рты не открыли от удивления. А я, пока говорила, получила информацию от чипа. Жаль, не было полного доступа, и она всплывала рывками. Но Фил мне все объяснил. Если бы в крови нашей леди все еще содержался вирус, он бы заразил не только землю Даргаса, но и всех его обитателей. Я приоткрою завесу тайны. Даргас не просто так был выбран домом для лучшей во Вселенной Академии Магии. Существует всего несколько планет, которые древние построили под себя. «Построили?» не выдержала я. Именно. Их сила столь велика, что часто действовала разрушительно. Опасная флора и фауна Даргаса – это лишь мишень. Им необходимо было регулярно выплескивать лишнюю энергию. При этом земля Даргаса напитана силой древних под завязку – и созидательной, и разрушительной. Именно поэтому изначальные могут не бояться давать волю чувствам. Земля все впитает и залечит последствия. Вы не раз наблюдали, как Академия самовосстанавливается, включился Таранг. Позвольте, я все же доведу свою мысль до конца. Думаю, вводных данных у всех уже достаточно. Только давай покороче, попросил Зандер. Вечно начинаешь с сотворения мира. Кто бы говорил, на основании полученной информации от вас и от моей сигнализации, мужчина подмигнул мне и улыбнулся, делаю следующие выводы. Аделия Шур подверглась мутации из-за внедрения в ее кровь компонентов древней расы жоргов. Благодаря тому, что она попала на Даргас, получила определенный заряд энергии. Затем прошла инициацию и превратилась в новую расу, выходит. Что-то вроде того, подтвердил Марн, оглядев меня по-хозяйски. Кажется, кому-то спокойно не сидится, так и хочется заполучить свои гаремные владения уникальный экземпляр. Ничего не могла с собой поделать, но котик вызывал у меня самые дружеские чувства. После того, как доктор Орса удалил привязку, я могла им любоваться как женщина, но уже не сходила с ума и оценивала вполне трезво. И он мне очень нравился, как друг, и часто смешил своим наигранным поведением. Когда мозг не одурманен, понимаешь, что с тобой лишь играют, притом довольно жестоко. Винить Каркала в подобном я не могла, это особенности расы. Старший, но не сильно цивилизованный, если на то пошло. «А почему выбрали Аделию?» – уточнил Зандер. «Фарт мне сегодня сказал, что на момент моего поступления я была по физической силе и выносливости практически равна новобранцам Вада. Что вы на меня так смотрите? На Раймосе жизнь девушки не сахар. Кроме того, Раймос тоже необычная планета. На ней никто не болеет. Я про насморк впервые узнала, когда поступила в университет». «Ты мне не говорила», – произнес Фил недовольно. «Прости, мы общаемся все время на бегу. А что, это важно?» «Очень может быть». «И что мне теперь делать, раз я новая раса?» – спросила у моих звезд. «Кстати, Энрон, мой чип может не работать до второй инициации», – тут же подтвердил мою догадку мужчина. «Хотя я не поручусь, что механизм эволюции здесь один». «Исследовать, конечно», – обрадовался Зандер. «Я могу...» Мужчины загалдели, предлагая 100 000 вариантов, обсуждая что-то между собой. Я даже головой потрясла. «Стоп! Успокоились все!» – тихо, но веско произнес наследник императорского престола. Голоса разом смолкли. «Сейчас мы идем спать. Информация должна усвоиться. Завтра мы с леди Шур пойдем на поклон к Чармиру. Эту информацию нельзя скрывать. Я лично проконтролирую. Хотя нет. Фил, пойдешь с нами, ты уже работал с Аделией. Будешь контролировать силу Наира во время контакта». «Хорошо. Я все равно не засну. Можно мне хотя бы капельку крови?» Зандер так жалобно и с такой надеждой посмотрел на меня, что было невозможно не проникнуться. Я повернулась и точь-в-точь такими же глазищами посмотрела на нашего главнокомандующего. «Можно?» – произнесла неуверенно. Затем осознала, что заискивать вовсе не обязательно. «Я молодая, сильная и относительно независимая женщина», – сообщила Зандеру. «Пойдем, сдам хоть литр. Интересно до невозможности. Ой, кстати...» «Что? А как же доктор Орса?» Зандер тут же подхватил меня под руку и потащил в лабораторию, проговаривая, что этот каркал вечно успевает его обскакать. Группа, видимо, хорошо знакомая с гонками во врачебно-исследовательских кругах, засмеялись за нашими спинами. «У тебя личная лаборатория?» – восхитилась я. «Да, садись скорее, нет времени на разговоры». Мужчина был так возбужден, что не заметил, как перешел на «ты». Я не стала поправлять. Видно, что он безумно счастлив и увлечен. Как же такая новость? Признаюсь, я пока не до конца осознала мысль о своей мутации, а про новую расу так и вовсе не верила. Казалось, мужчины преувеличивают. «Боишься, что Саорг Орса явится?» – пошутила я. «Не боюсь, уверен. Энрон обязательно ему сообщит, и он заберет тебя в свои владения». «Заберет? Я вообще-то не вещь». «Ну...» «Твоя ситуация не то чтобы редкость, она чудо, и не исследовать тебя нельзя. Надеюсь, ты это понимаешь и отнесешься сдержанно», – щебетал обычно тихий и незаметный Зандер. «Понимаю, отнесусь», – подтвердила сразу, чтобы ученый не волновался. «Но объясни мне, почему вы так уверены, что я новая раса? Мутации – это ведь обычное дело. Не слишком ли голословное утверждение?» «Нет, Аделия, не слишком. Шарик, который дал тебе Таранг, считывает твое состояние не на уровне жива-здорова при смерти. Он фиксирует даже изменения психоэмоционального фона, твою энергетику. И он ясно показал, что твой организм активно качает энергию. Энрон уже мне подтвердил, что ты его постоянно высасываешь». «Что? Что я делаю?» «Качаешь из него энергию, заряжаешься. К сожалению, Таранг не так давно дал тебе датчик, так что мне приходится до этого момента основываться лишь на устных показаниях». «Я какой-то монстр? Жорг хотел меня выпить, чтобы зарядиться», — припомнила я ситуацию на борту враждебной расы. «Я теперь тоже так буду делать? Я точно не превращаюсь в Жорга?» Сердце колотилось с невероятной силой, разрывая грудную клетку, оглушая биением в ушах. Мне не хватало кислорода. «Ада!» — рявкнул друг Зандер, и я пришла в себя. «Ох, простите, леди Шур», — опомнился и мужчина тоже. «Да ладно уж, зови по имени. Так что там?» Однако он меня уже не слушал. Смотрел на какие-то кривые на мониторе, затем подключил еще несколько экранов и вывел туда другие данные, по всей видимости, с той самой сигнализацией древних. Прикосновение к планшету, и мы видим большую диаграмму с разноцветными столбиками. Понимать бы хоть что-нибудь. «Так, а ну, разозлись еще раз», — потребовал Зандер, не отрывая взгляда от экрана. «На что?» «Да на что хочешь. Пока давай не по-настоящему». «Девушки умеют накрутить себя быстро и качественно. Было бы желание. Вот и я разозлилась. Науськала, растерзала душу в два счета». «Ага», — только и сказал Зандер. «Ага, и это все?» «Минуту», — попросил мой исследователь. Попеременно тщательно рассмотрел все графики еще раз. «Аделия, руку вот туда просунь, сперва ту, которая с чипом, затем после забора материала вторую». Я дисциплинированно сдала кровь. «Может, еще что-то?» И замерла в ожидании. Возбуждение немного схлынуло и нестерпимо захотелось спать. «Аделия, возможно, тебе покажутся мои вопросы неприличными, но ответы нужны для более точного анализа ситуации. С какими расами ты контактировала? Были ли у тебя серьезные отношения?» Постарался деликатно разведать мужчина, затем все же сказал прямо. «Меня интересует смешивание жидкостей с другими расами. Поцелуи, секс, переливание крови. Пол не имеет значения. Не могу пока разобраться, что не так. Дело в том, что ты приехала сюда как человек, привязок не было, интимной жизни тоже. Сейчас ощущение такое, словно ты расторгла не одну привязку со старшей расой. Только это практически невозможно. Да и когда бы ты успела?» – бормотал под нос себе мой исследователь. «Зандер, у меня были две привязки – к Аркалу и изначальному одновременно. Сразу выдала я весь пакет данных. Привязки искусственно снял доктор Орса». «О, это меняет дело», – обрадовался мужчина и повернулся ко мне. «Ой, да ты совсем сонная. Сейчас глянем, кто из наших тебя ждет». «Ну, мы ждут?» Я зевнула. «Конечно. Они знают, что меня отсюда только подъем выгонит», — хохотнул Зандер и активировал дверь. «Саоргу сказал?» Тут же переключился он на строгий тон. «Разумеется, он завтра прибудет», — сообщил Энрон, проходя внутрь. «А еще проверь коммуникатор. Я попросил, чтобы он срочно отправил тебе все данные по Аделии». «О-о-о!» Тут же обрадовался Зандер, нырнул в личный планшет и совершенно потерял к нам интерес. Даже забыл попрощаться. Мы вышли из лаборатории, только тогда изначально предложил меня отнести. «Нет, спасибо, я в состоянии передвигаться самостоятельно». «Боишься испортить репутацию новой расе?» – шепнул мужчина. «Боюсь, как бы новую расу не уничтожили раньше, чем она успеет размножиться», – честно призналась я. В тишине коридоров слышны были лишь наши шаги и дыхание. А я в очередной раз подумала, до чего изначально честны. Не врут, просто молчат. «Зандер исследовал Жоргов и сейчас получил полные данные о тебе. К утру он уже будет иметь относительно жизнеспособную гипотезу. Пока ты побудешь под присмотром». «Твоим?» «Моим. То есть мы сейчас идем к тебе?» «Выбирай». «Ко мне. А ты не боишься контактировать с новой расой? Мало ли на что она способна?» Горько хмыкнула я. «Вдруг она смертельно опасна для изначальных?» «Не боюсь, ни капельки. Новая раса так и манит меня», — совсем другим голосом произнес Энрон. «Особенно одна ее представительница. Единственная, ты хочешь сказать?» «Уникальная. Моя».